Я, Алиса, я не безнадежен, к счастью, нет. А теперь, раз мы разогнали ядро, нам надо закрепить результат. Пока ты от счастья не зазнался, а силы еще остались. Побежали, бежим. Первые 100 метров даются легко, вторые уже тяжелее. Правильное дыхание не помогает, начинаю задыхаться. Совсем плохо, интересуется Алиса, перенапрягся. Ты просто неправильно делаешь. Почувствуй в себе магию, разгони по телу, она тебя усилит. Не хватай ртом воздух, это безусловно правильная техника дыхания, но правильная для прошлого уровня. Тогда как, ты и есть воздух, восклицает Алиса. У тебя одна стихия, дыши не легкими, а всем телом. Это, то что стихия у тебя одна, с одной стороны минус, с другой огромный плюс. Воздух везде, дыши. Дышать всем телом, получается откровенно хреново. Попытка вдохнуть заканчивается головокружением, потерей равновесия и падением. Лежа на спине смотрю в потолок. Да, стоя надо мной качает головой Алиса. Это будет сложнее, чем я думала. Но результат все же есть. Отстойный, ну, как бы тебе сказать, Слава. Ты смог разогнать ядро, почувствовал магию, активировал 6 точек Ларжина. Ты смог вдохнуть всем телом. Да, смог, правда не выдержал. Так это неплохо. Слава, морщится Алиса. Не хочу тебя расстраивать, но ядро, как правило, разгоняют в 7 точки, все, к 8 уже открыты. Даже самые бездарные бездарности, к 10 годам. Но ты не унывай, мы с тобой все обязательно наверстаем, и всех обгоним. Руку давай, спасибо. И да, за прошлое прости. Прошлое, это прошлое, широко улыбается Алиса. Впереди у нас будущее, и чтобы прийти туда, нам нужна цель. Ты хочешь стать великим? Да, это моя цель. Тогда моя цель – сделать тебя таким. Слушайся меня, Настю, отца и Бориса. Вчетвером мы сделаем из тебя великого мага и достойного главу клана. Только не зазнавайся. Побежали дальше. Я думал, что... Нет, это только начало. Прижав ушки, ехидно скалится лиса. Едва живой, лежу на полке в бане. Настя рядом, гладит мои волосы и ворчит на Алису. Варя сидит на мне и массирует спину. Маргарита. Ну, а как же без нее? Всячески пытается привлечь мое внимание. Все трое обнаженные. И я вот сейчас, я бы с радостью поддался искушению. Но, к сожалению, не могу. Алиса загоняла так, что кроме как лежать и тихо постановать я ничего больше не могу. Но да, общество троих красоток, мне приятно. Да и Маргарита нормально так кривляется. Ой, мыло уронила, отходя вздыхает Марго. Наклоняется, оглядывается. Оно не здесь, закрыв мои глаза рукой, вздыхает Настя. Ваше святейшество, а вы не слишком вульгарно себя ведете. Я, дочь моя, веду себя так, как положено одинокой, никем не любимой женщине, нашедшей себе мужчину. Или вы завидуете? Чему? Натирая мою спину, спрашивает Варя. Тому, что я не стесняюсь продемонстрировать себя своему жениху, уперев руки в бока, улыбается Марго. И Слава тоже. Когда мы в молельне вальтом лежали, он меня в бедро поцеловал. Вот сюда. Так вот чем вы в молельне занимаетесь, ворчит Настя и дергает меня за ухо. Слава, меня ты значит не целуешь, а Маргариту, как ты это объяснишь? Никак он тебе это не объяснит, подходит к нам Марго. И ты не спрашивай. Вот если с кем-то посторонним, тогда да, тогда я сама спрошу. А со мной, с без 5 минут женой, ему можно. Варя, дыру в спине протрешь, переверни его уже. Ага, сейчас, не надо, вцепляясь в полок мотаю головой. Я, как бы это сказать, я слишком рад вас видеть, поэтому у меня конский стояк, улыбается Маргарита. А чего стесняешься, ты давай, переворачивайся, мы поможем. Ну, Слава, шепчет мне в ухо Варя, лучше тебе самому перевернуться. Переворачивайся, кричат все трое, кричат, собираются уже сами. Но тут вдруг успокаиваются и как будто ничего не было начинают что-то обсуждать. В парилке появляется смерть. Подмигнув мне, скидывает балахон, стягивает купальник и садится в стороне на скамейку. Ты меня спасла, мысленно обращаюсь к ней. Это ненадолго. Желание все равно переселит. Это всего лишь вопрос времени. Они возьмут тебя в любом случае. Так мне ведь рано, 14. Из-за ускоренного развития и быстрого взросления... Можешь смело прибавлять к своим 14 еще 4. Просто это пока незаметно. Ты очень худенький, вот тебе и кажется, что слишком молодой. В конце концов посмотри на своего брата, Демьяну 13, а выглядит на все 20. Про Мирославу вообще молчу. Старше на год, а с виду все 20. Плюс 4, тогда Варе не 27, а 31, Варе не 27, а меньше, вздыхает смерть. По достижении 20 лет, процессы старения в организме почти полностью останавливаются, как и взросление. Варе твоей, биологически и психологически, всего 20. Ты же это знаешь. Почему ты так заморачиваешься? Если бы я знал, со мной так же стесняться будешь. Встав и покачивая бедрами, идет ко мне смерть. Немного не дойдя, останавливается, крутится на месте. Поворачивается спиной. Да, вот кто по-настоящему красивая. Такая женщина. Грудь как у Насти, только более правильной формы. Фигура, песочные часы. О, я вижу, ты в восторге. Кивает смерть. Ну так чего сидишь, бери их. Я немного подожду. Твое право, но по секрету скажу. Елене твое поведение не нравится. Если к вам придет она, ты считаешь себя ненасытным, можешь начинать. А без этого? Без этого никак. Вздыхает смерть. Конечно, меня коробит от того, что к тебе прикасаются другие женщины. Меня злит то, что ты взял за руку не меня, а нас двоих. Но из-за того, что ты сделал так, Елена имеет на тебя столько же прав, сколько и я. Однако даже этих прав вполне достаточно, чтобы заставить тебя подождать. Любовь надо подпитывать, взмахом руки создавая на себе купальник, а потом и балахон, улыбается смерть. Костер без дров не горит. Тебя любит, чисто и искренне, но одними объятиями и поцелуями здесь не обойдешься. Будь ты таким, как раньше, но ты же теперь другой. Играй по новым правилам. То есть ты хочешь сказать, что они могут остыть? Я хочу сказать, Слава, что тебе надо думать. И то, что если назвался груздем, лезь в кузовок. Я вижу только смерть, знаю, когда прийти за тобой, за ними, за всеми. Любовь и то, чем обернется твое бездействие, для меня тайна. Но как женщина, не тупи, Слава, не надо. Потом больно будет. Мы склонны додумывать происходящее, придумывать причины и обиды. Хрупкий баланс, сила, не позволяющая этим троим сорваться, любовь к тебе. А любовь, без подпитки, имеет свойство проходить. Она не вечна, особенно у людей, особенно безответная. Не забывай, тебя не томно вздыхающие дувицы окружают, а взрослые женщины. Дальше сам думай. Смерть исчезает. Понимая, что никого из них терять не хочу, переворачиваюсь на спину, шлепаю по попе стоящую Маргариту. Варя оказывается на мне, улыбаясь, щурится. Вячеслав Ерофеевич, постучав в дверь, кричат снаружи. Остап, рычит Варя, исчезни. Я бы с радостью, но Ерофей Евгеньевич очень желает видеть сына. Прям очень-очень. Ладно, морщится Варя, тут ничего не поделаешь. Скажи, мы сейчас будем. Моемся, ополаскиваемся. Пройдя коридорами в нашу комнату, одеваемся. Иду в кабинет отца, и как только захожу, случаются две вещи, и обе поразительные. Первое – это присутствие в кабинете Волокушина Никиты Ивановича, который чему-то очень рад и просто сияет весь. Второе – отец говорит, что сегодня я отчаливаю к Волокушиным, в гости с ночевкой, потому что так надо. У меня там невесты, то, что я их видеть не хочу, никого не смущает, и потому что здесь у них так принято. Жених просто обязан совершать вот такие поездки, как и невесты, чтобы привыкли друг к другу. Отговорки никто не слушает, переносить данное грандиозное событие никто не собирается. А вот мне собраться стоит, взять пижаму, одеться правильно, прихватить рюкзак, потому как завтра в академию, куда меня довезут, вместе с невестами. Слава, что-то не так? Видя мою перекошенную от радости рожу, спрашивает Никита. На тебе лица нет. Ерофей, почему ты не сказал, что сын твой приболел? Да, Никита Иваныч, мне из бани его выдернули, улыбается отец. Вчетвером они там парились. Настя, Варя, Марго, я бы тоже расстроился. А, понимаю, кивает Никита. Ты собирайся, я распоряжусь, чтобы у нас истопили. Сходим, поговорим, выпьем. Невест своих лучше рассмотришь. Спасибо, Никита Иванович. Можешь звать меня отцом, чай не чужие. Он может, грозит мне кулаком Ерофей. Иди собирайся, сын. Предатель, нет бы сказать, что я при смерти, что у меня бешенство, чума, кашель и диарея одновременно, так нет же, поедет, сможет, ой какая радость, сейчас через край польется, надеюсь моя смерть придет туда и если что остановит поползновение в мою сторону, ненавижу этот мир, надо было со смертью идти, кайфовал бы сейчас, ни о чем не думал, так нет же, на подвиги потянуло идиота, хотя, да, смерть права. Назвался груздем, лезь в кузовок. Ладно, это необходимо, без этого никак. Это мой долг, я должен, да. На такую новость мои женщины реагируют сдержанно. Настя помогает одеться, Варя собирает рюкзак, Маргарита наставляет. Ее святейшество, а здесь любого служащего покровителю так называют, прямым текстом говорит мне, что надо делать обязательно, а чего не надо делать вообще. С ее слов, клан Волокушиных, наши самые лучшие друзья, и ссориться с ними не надо от слова совсем. Наоборот, мне надо из штанов выпрыгнуть, а Никиту и трех его жен к себе расположить, ну и невест, тоже. Потому что это здесь, в опале, можно повыделываться. В Светлограде, одному просто не выжить, и помощь Волокушиных нам просто необходима. Потому что клан очень влиятельный. Настолько, что даже в ссылку загремел каким-то своеобразным способом. Сослали только правящую ветвь, да и то не всю. Побочная, находится в поместье, что рядом с нашим. Ведет дела, ворочает деньгами и в ус не дует. А еще, Маргарита намекает, что когда, именно когда, а не если, наш клан получит помилование, то его получат и Волокушины. Подробности на этом заканчиваются. Самое главное, умничает лежащая на кровати и замотанная в простыню Маргарита. Держи себя в руках, невесты твои, девушки чистые, и такими должны до свадьбы оставаться. Так положено, другими способами можешь, а вот невинности лишать, ни в коем случае. Тогда, меня лишит невинности Никита, нет, просто тогда в тебя вцепится мертвая хватка, и свадьба состоится через неделю, а с нами уже не состоится. Но ты не волнуйся, Света и Люба девушки умные, они не станут чудить. А если все же станут, то вся надежда на тебя. Маргарита, я не хочу к ним ехать. Так надо, вздыхает Настя. Увы, законы такие. Ты, конечно, можешь отказаться от невест, но они в таком случае будут опозорены. О замужестве они и мечтать не смогут. Их банально никто не возьмет. Несмываемое пятно на репутации двух девушек, клана и Никиты лично. Такого, сыну лучшего друга он не простит. С падением репутации и клеймом позора, Никита, он нас закопает. Всех, понимаю, но мне хочется остаться с вами. Мне перед вами неудобно. Слава, все нормально, обнимает меня Варя. Все хорошо, мы все понимаем. Только не понимаем, почему ты всего этого не осознаешь. Но так устроено, и это работает, улыбается Марго. Ладно, тебе пора, невесты ждут, все будет хорошо, гладя меня по лицу улыбается Варя, тянется поцеловать, перехватываю инициативу и сам целую, одновременно с этим запускаю руки по ее юбку, от губ, заставляя Варю застонать, спускаюсь к шее, потом к открытой части груди, отхожу, глядя в пьяные от такого глаза Вари, притягиваю Настю и повторяю, Маргарита не заморачивается, подходит уже обнаженный. Поскольку одежды нет и ничего не мешает, захожу чуть дальше и играюсь с ее сосками, особенно с тем, в котором колечко. Отхожу от женщин, смотрю на них. Я буду скучать. Это всего одна ночь, качает головой Маргарита. Но она будет без вас, поэтому она будет самой долгой и неспокойной. Все, пошел. Всех люблю, уже скучаю. Взяв рюкзак и сумку, волочусь к кабинету отца. И да, я понимаю, что так надо, что это польза для клана, для кланов, но мне все равно неприятно, мне противно. Глава 15. Едем в гости на машине, чем-то похожей на чайку, внутри все в коже, водитель в форме, играет ни на что не похожая музыка, что неудивительно. Никита Иванович восседает рядом со мной, шуба распахнута, огромная, судя по цвету, волчья шапка сдвинута назад. Доброжелательно улыбаясь, Никита рассказывает мне, как замечательно мы проведем вечер. Сначала отужинаем, по такому случаю его жены приготовили здоровенного осетра, напекли выпечки, а дочери для меня нажарили разных сортов мяса. Выпьем водочки, запьем коньячком из личных запасов графа Волокушина, сходим в баню, а потом меня передадут невестам. Звучит это отвратительно, непристойно и вообще неуместно. Но, судя по рассказам и то, чем нам светят мои закидоны, лучше засунуть язык в жопу, улыбаться и на все соглашаться. Потому что врагов у нас и так хватает, я так думаю, а вот помощь друзей. Почему-то кажется, что если я накосячу, закопает меня не только Никита, но и Ерофей. А не махнуть ли нам по рюмашке? Хлопнув в ладоши, улыбается Никита. А почему бы и нет? Развожу руками и, вздохнув, продолжаю. Вы, папа, извините, устал я сегодня, на тренировках. Да и потом, расслабился с невестами в бане. А, достав из подлокотника бутылку и две рюмки, кивает Никита. Понимаю, сам молодым был, это сейчас немного успокоился. Мне скоро 66 стукнет, о внуках задумываться начал, да. Кстати, сын, как тебе девки мои, хороши? Смотрю на них, не нарадуюсь, красавицы, но глупые. Ты уж особо не злись, они все поняли. так я и не злился. Но урок преподать все же стоило. Хитрец, держи рюмку. До дна, за нас, за Волокиту и Волокушиных, за большую и дружную семью. Не радует, противно, вызывает ощущение того, что я просто разменная монета в договоре между друзьями. Хочется плюнуть, потому как сейчас выгляжу какой-то дешевкой. Мало того, что без меня меня женили, так теперь приходится сидеть и улыбаться. Однако, взгляд на Никиту не вызывает отвращения, и это нисколько не радует. После первой, следует вторая. Водка под колбасу заходит на ура. Даже подозреваю, что здешняя колбаса из мяса, по крайней мере, вкус потрясающий. С поднятием градуса поднимается и настроение. Никиты, а не мое, тесть, прости меня, Господи, начинает смеяться и вспоминает былое. И да, там есть что послушать. Вот только слушать не хочется. Доезжаем. Поместье клана Волокушиных. Большой трехэтажный особняк, обнесенный высоким кованым забором. Вокруг особняка дома поменьше, хозпостройки. Много охраны. Выйдя из машины, заходим в дом, где нас с порога встречают жены Никиты, очаровательные женщины. Две брюнетки и блондинка с небесно-голубыми глазами. Ну и мои невесты, которые не намного моложе матерей выглядят. Блондиночка Света и темненькая Люба. Знакомимся, обнимаемся. Сняв верхнюю одежду, волочу вещи в свою комнату, которая, вот неожиданность, на втором этаже, в аккурат между комнатами Света и Любы. Это со слов Тамары Степановны, первой жены Никиты и по совместительству мамы Светы, чтобы невесты смогли зайти ко мне, пожелать спокойной ночи. По мнению же Натальи Витальевны, второй жены Никиты и мамы Любы, девицам по чужим спальням шастать не положено. Это сделано для меня, чтобы ноги не бил по особняку расхаживая, а сам и сразу к невестам зашел. По мнению Ольги Дмитриевны, третьей жены Никиты, блондинки с голубыми глазами и чьей-то матери, все это вздор. Укладывать нас надо вместе, в одну кровать, чтобы дурью не маялись, а сразу привыкали. Пока останавливаемся на варианте, что не все вместе, а кто-то к кому-то сходит. Бросаю вещи, восхищаясь убранством комнаты, благодарю хозяев. После все вместе отправляемся на ужин, который проходит не в полном составе, дабы меня не травмировать. На стол подают еду, огромную, полутораметровую запеченную в духовке осетрину, на блюдах разных сортов мяса, в вазочках икра, как черная, так и красная, блюда, заваленные пирогами, горы сладостей, от конфет и пирожных, до тортов и прочих десертов. Невесты, сидящие по бокам от меня, двигаются ближе, одна наливает в рюмку водки, вторая пододвигает тарелку с мясом. Тамара Степановна пододвигает мне тарелку с неприличным по размеру куском рыбы. За знакомство, улыбаясь, поднимает рюмку Никита. Выпиваем, сдержаться не могу, начинаю есть как не в себя. Люба и Света подхватывают настроение, цепляют вилками ломтики мяса и рыбы, кормят с рук. Охотно ем, деваться некуда. Выпиваю вместе со всеми. Схомячив кусок рыбы, тарелку мяса и попробовав все остальное, откидываюсь на спинку стула. Люба вытирает салфеткой мои губы и целует. Света просто прижимается. «Ну до чего же красиво смотритесь», — вздыхает Никита. «Спасибо, папа», — улыбаясь, киваю и обнимаю девушек. «А нам спасибо», — удивляется Наталья Степановна. «Мы готовили». «Наташа», — грозит ей пальцем Тамара. «Ты видела, как и в каком количестве ел мальчик. Мне другой похвалы не надо. Кстати, Слава, не могу не поблагодарить тебя. То, как ты нахлестал по роже Жигунова. Извините, мама, но благодарить меня не надо. Я заступался за своих невест, за моих красавиц. За это надо выпить», — подрывается Никита. «Люба, налей зятю». «Какие планы на будущее?» — не успокаивается Тамара. «Планы грандиозные. Первым делом, за 2 года, я хочу стать великим магом, уровня моего отца, не ниже. Потом, я хочу заслужить помилование и вернуть наши кланы в Светлоград. Пока не знаю как, но предположение есть. Я закрою портал». «Амбициозно», — качает головой Никита. «Собираешься совершить невозможное, для кланов, да, но это невозможно», — икает Наталья. «Нет ничего невозможного, мама, я живой и тому доказательство. Главное — приложить старание. Главное — взяться. Вопросов без ответов не бывает. Не бывает задач без решения. Не бывает замков без ключей. А еще, иногда решение лежит на поверхности, на самом видном месте. Я найду способ закрыть этот портал. А остальные?» — качает головой Никита. «Порталов множество. Они разных размеров. Есть те, которые спонтанно появляются рядом с большим. Есть те, что сами схлопываются. Как они работают? Никто не знает, Слава. Они как впускают, так и выпускают. Отправленные на ту сторону экспедиции техника не возвращаются. Оттуда же лезет всякая мерзость. Демоны. Твари они жуткие, не все разумные и очень разнообразные. Поговори с отцом, он в этом дальше всех продвинулся. Спасибо. Обязательно спрошу. Пей, ешь, улыбается Никита. Ну и разговаривай. Сейчас у тебя это хорошо получается. Ем, пью, общаюсь. Под столом бессовестно лапаю ножки невест, чему они совершенно не сопротивляются. Даже не так, они сами активно гладят мои ноги. И мне это не нравится. Мне не нравится все и все. Еще через 200 грамм, всем скопом идем в баню. В огромную, в три раза больше, чем у нас. Раздеваемся, Слава Святой Елене, в раздельных раздевалках. А потом, все вместе сидим в парилке. Сидим недолго, потому как Никита предлагает исхлестать друг друга вениками. Его хлещут жены, меня невесты. Никакой морали у людей, вообще, ни капли. Надо же так, хотя женщины не раздеваются. Да и мне, заморышу, никакого внимания не уделяют. Ну еще бы, Никита телосложением как что-то среднее между Ерофеем и Медведевым. Удивить их, мне просто нечем. А вот им есть чем. Потому как после парилки, мои почти родственники хохоча бегут в бассейн, на ходу раздеваются и прыгают в воду. И если наши девушки, или в простынях, или в купальниках, то эти, и стыда никакого нет, у них, у меня есть, испанский называется, хотя, ух, вздыхает Никита, думал, сознание потеряю, а ты хорош, так спокойно выдержал. Я люблю баню, мне наш лекарь советует ходить как можно чаще, полезно это. Пап, вопрос можно? Хаем, задавай. Они. Смущает то, что они голые, так это нормально. Человек, он натуру свою показывает только когда ему прятаться незачем. Не подумай, не бесстыдники мы какие-нибудь и не извращенцы. Просто у нас так принято. Понятно. Ну, Слава, как невесты. Хороши, не то слово. Сам себе завидовать начинаю. А хороши не только невесты, их мамы тоже ничего. Очень ничего. Однако смотрю на невест, потому как Никита здесь. Ну и вида, что мне не по себе от таких традиций не подаю. Улыбаюсь, как имбецил. Киваю. Пиво, разговоры, обсуждения. Наконец-то завершение водных процедур. Еще разговор с тестем у камина. Выкуриваем по паре сигарет, обсуждаем предстоящую свадьбу и просто не пойми что. После чего невеста уводит меня спать. Приводит в комнату, желают доброй ночи и уходит. Падаю на кровать, лежа раздеваюсь до трусов, забираюсь под одеяло, и тут, что происходит? Кто все эти люди? Что я здесь делаю? Зачем я это делаю? А если подумать, ну не меня же, замуж выдают. Чего тут страдать лежать? Конечно, была бы у меня одна только моя любимая Варенька, я бы вообще не парился. Но их у меня, кроме Вареньки, еще четыре. Из этих четверых две как-то странно, нелепо и неожиданно примазались. Еще две со мной вообще по договору, но могло бы быть и хуже, радоваться стоит хотя бы тому, что все они красивые, а не старухи какие-нибудь. Хм, дверь осторожно открывается, Люба и Света, обе в коротеньких ночнушках, забегают в комнату и прыгают на кровать, садятся и хихикая смотрят на меня. Чего пришли? Спать с тобой, удивляется Люба. А ты что, против? Толкает меня Света. Я, против? Свет, ты объясни мне, неразумному, каким дураком надо быть, чтобы от вас отказаться. Но раньше ты отказывался. Раньше вы жалели о том, что я не сдох. Ладно, забыли, не дуйтесь. Может быть, не сразу спать? Поговорим о чем-нибудь. Расскажите о себе. Чем увлекаетесь? Что вам нравится? Я должен знать, иначе как я буду ухаживать за вами? Света, начинай. Хотя нет, подожди, ложись. Света просто падает пластом на кровать, закрывает глаза и судорожно выдыхает. Переворачиваю это безвольное, судорожно вздыхающее тело, задираю ночнушку. Слава, подползает ближе Люба. А может не надо, может подождать стоит, до свадьбы. Мы же еще не готовы. А почему она, а не я? То есть вы, пришли в ночнушках на голое тело и говорите, что не готовы? А вам говорили, что врать нехорошо? Ладно, я не о том, о чем вы думаете. Укладываюсь на живот, обнимаю вздыхающую Свету. Укладываю голову ей на попу. Ну вот теперь можно и поговорить. Люба, давай ты. Света, кажется, не может, а удобно. Мягко так, ну так и, а-о. Ладно, пожимает плечами Люба. Только давайте недолго. Я тоже вот так хочу. Значит, мне нравится. То же время. Спальня главы клана. Нет, Ерофей, расхаживая по комнате, говорит в телефон Никита. Нет, не стеснялся. Да у нас своеобразные обычаи. Ел хорошо, за троих, пил немного. Разговор поддерживал. Да, да не обидим мы его. Да все нормально. Ерофей, ну чего ты как наседка? Все, до завтра. Я говорю все, как я ему трубку передам. Спит он уже. Все, хватит. Что там? Спрашивает Наталья. Никак Ерофей места себе не находит, ревнует он, сунув телефон в карман халата, качает головой Никита. Ну, а вы что скажете? Жених, необыкновенный, одна штука, улыбается Ольга, скромный, стеснительный. В бане от стыда чуть не сгорел, но виду не подал. В бассейне заглядывался на Любу со Светой. Тут сразу видно, нравятся они ему. Любопытен, уверен в себе, сдержан, что немаловажно. Большую часть ужина лапал наших девочек, аккуратно, без излишеств. А еще он смотрел на тебя, а на меня с чего? Округляет глаза Никита. Он сравнивал тебя с собой, выдает Тамара. Ты за кружкой потянулся. Он ручищу твою глазами как будто препарировал, а потом на свою посмотрел, и уголки губ сразу опустились. Стыдно ему, за себя. Неудивительно, разводит руками Никита. Кожа до кости. Непонятно, в чем душа держалась, наверное, между ребер застряла. Хвала их Елене, за ум взялся, и выглядит теперь получше. На человека походить начинает. Кажется, скоро внуков дождемся. Судя по размерам достоинства, вздыхает Тамара, внуков у нас будет много. Не смотрите на меня так, я целитель, мне можно. Вообще, давайте спать ложиться. Никита, ты куда собрался? Пожелать зятю спокойной ночи. Нельзя что ли? Идут желать спокойной ночи все вместе. Спускаются на второй этаж. Подкрадываются к комнате Любы. Заглянув туда и никого не найдя, крадутся к комнате Славы. Услышав тихие разговоры и смех, прилипают к двери. Толкаясь, пытаются заглянуть в замочную скважину. Умудряются поссориться. Шипят друг на друга, шикают. Дверь открывается. Удивленная Люба, увидев родителей в таком положении, отшагивает в сторону. На кровати Света и Слава. Слава лежит на животе, обнимает Свету. Лицо его на заднице невесты. «Вы чем занимаетесь?» спрашивает Люба. «Вы что, вы подглядываете?» «Да», выдает Никита. «Но мы уже уходим. Вы не обращайте на нас внимания». «Ага, нас здесь не было. Вы продолжайте. Спокойной вам ночи». «И вам спокойной ночи», подняв голову, кивает Слава. Целует папу Светы, устраивается поудобнее. Люба закрывает дверь. «Ну вот», сунув руки в карманы, восклицает Никита. «Вот, ну хорош жених, и вроде ничего постыдного, но в то же время, она ему не нравится», качает головой Ольга. «Он ее любит, уверена, абсолютно, видел куда, как и с какой нежностью поцеловал. Все, не будем мешать, пошли. А если, ты его глаза видел? Если что-то случится, то случится после свадьбы. Все, Никита, пошли». 3 часа спустя. Центр города Опал, трактир «Белая Ольха». В клубах дыма, за столами сидели высшие представители общества. Высокопоставленные офицеры, как им и положено, проигрывали в карты месячные жалования. С ними дворяне, графы, бароны, князья. Все они, понимая, что отсюда вряд ли получится выбраться, сидели, игрой в карты и алкоголем пытались хоть как-то развлечь себя. В центре зала, за столом, в рубашке с закатанными рукавами и сигаретой в зубах, веселился граф Жигунов. Павлу Петровичу сегодня везло, карта сама шла в руки. Вместе с картой шли деньги, чеки и долговые расписки от желающих отыграться. Трактир «Белая Ольха», где собралась вся честная компания, хоть и пользовался дурной репутацией, как магнитом притягивал всех этих обреченных. Терять этим людям, по сути, нечего. На то, что кто-то из них получит помилование и вернется в Светлоград или другие города, никто уже не надеялся. Потому как с основания города, это самое помилование получали лишь посмертно. 2 туза, выкладывая на стол карты, улыбается Жигунов. Королевская. Смеясь, граф сгребает деньги. Кивает расстроенным игрокам. Услышав, как хлопнула входная дверь, оборачивается. В зал входит она. Высокая стройная женщина в красном платье. Блондинка с блестящими, как будто светящимися волосами до плеч. Она обводит собравшихся строгим взглядом больших голубых глаз. Морщится и грациозно, как кошка, направляется к стойке. Присев, закуривает, заказывает бокал вина. «Кто она?» – выдыхает Жигунов. «Соколова Алла Сергеевна», торопливо застегивая верхнюю пуговицу кителя и разглаживая на нем складки, улыбается пожилой мужчина с погонами генерала. «Откуда?» «Глеб Иванович, ты как начальник полиции должен знать. Из Красноярска». В прошлом жена успешного промышленника, барона Соколова Виктора Евсеича, теперь вот к нам пожаловала. За какие грехи, интересуется Жигунов. Грехов, судя по документам на нее, предостаточно. Ярая последовательница учения Вальмонда, фанатка Англии, по материнской линии дальняя родственница императора Филиппа IV. Вы, Павел Петрович, так на нее не смотрите, вам ничего не светит. Вы так думаете? Я в этом уверен, кивает начальник полиции. В армии служила, сильная ведьма, характер, если верить документам, характер дерзкий, безжалостная она. Мужа своего, за то, что учение Вальмонда считал дуростью и высмеивал, задушила. Братьев его, почти весь клан, 12 жертв, а потом обчистила сейф и укатила состояние просаживать. Год по империи каталась, пока канцелярия государственной безопасности ее в западню не заманила. Она смертница, ей терять нечего. Не думаю, что такую безумную кто-то в клан примет. Да она и сама не пойдет, а пойдет в атаку, в первых рядах. Как же ее не казнили? Спрашивает Жигунов. А вы, Павел Петрович, на внешность посмотрите. Наверняка высшие чины канцелярии на нее слюни пускали. А что если? ХМ. Павел Петрович, качает головой начальник полиции. Не надо. Свяжитесь с ней, высокую цену заплатите. Ничего кроме горя эта женщина вам не принесет. Я все же попробую. Попробовать Жигунов не успевает. Соколова допивает вино, рассчитывается и направляется к выходу. Вышагивая по залу, она мило улыбается встающим офицерам, кивает дворянам, проходя мимо стола задерживает взгляд на монетах, чеках и расписках горкой лежащих перед Жигуновым, одаривает его ослепительной улыбкой и тут же хмурясь, с явной неприязнью смотрит на начальника полиции, кивает Жигунову и удаляется. «Какая женщина!» – выдыхает Жигунов. «Какая прелесть! Она будет моей! Интересно, а завтра она сюда придет?» «Скорее всего, да!» – кивает начальник полиции. Если она зашла сюда, да еще вина выпила, да, однозначно придет, познакомьте нас. Нет, Павел Петрович, в этом вопросе, я вам не помощник, к ней я, только с отрядом спецназначения в полном снаряжении, подойду, и то, когда она уже в наручниках будет, а так, нет уж, увольте. В голове Жигунова мгновенно складывается план, как именно он покорит эту красотку, как примет ее в клан, а потом, глава 16, школа, утро. Перед уроком, Славик, теперь сижу не один, с Любой, потому как пока ехали, решили, что один урок со мной сидит Света, другой Люба, всем троим за одну парту, не разрешили преподаватели, что как по мне хорошо, пока ждем начала, присматриваюсь к классу, из 25 человек, почти никого не знаю, ни имен, ни фамилий, на соседнем ряду, чем-то расстроенная Вероника. С ней рядом Васек, ее брат и по совместительству жених, и меня это бесит, бесит как он смотрит на нее, как пытается приобнять, как что-то шепчет ей, радует только то, что Вероника его отшивает, злобно шипит и в глазах ее мольба о помощи, стянув галстук, наматываю его на кулак, встаю и иду к ним, останавливаюсь перед партой, чего надо, травоядная, кривится Жигунов, головастик, отсить от девушки, ты же видишь, ей неприятно. Буду я еще всякий мусор спрашивать. Удар в нос заставляет Жигунова замолчать. Вытирая кровь и покачиваясь, он нашалело смотрит на меня, надеясь на поддержку оглядывается. Тимирязев, демонстрируя новые зубы, ехидно скалится, смотрит на меня и поднимает руки. Рябинин и Ракицкий делают вид, что Васька вообще не знают. Отсить от девушки, кретин. Не сильно двинув ему в затылок, кричу. Жигунов, судя по глазам, просто не понимает, что происходит. Не понимает от слова совсем, видимо поэтому и не уходит. Хватаю его за волосы, кое-как вытаскиваю и валю на пол. Бледина, игнорировать меня решил. Пиная тело по ногам кричу. Позорная жертва инцеста, выродок проклятый. Я с тебя 10 шкур спущу. Слава, поднимается Тимирязев. Слав, хватит, ты что-то хотел? Шагаю к нему. Ну, не стесняйся, говори. Я хотел сказать, что с него хватит, спокойно говорит Тимирязев. Не ровен час убьешь, потом отвечать за это чмо придется, а ты умнее, чем кажешься. 6 выбитых зубов, тяжелое сотрясение, сломанный нос и в лоскуты расхлестанные губы, заставляют мозги работать. Слав, все, хватит, успокойся. Киваю Тимирязеву, проходя мимо наступаю на руку Жигунова, останавливаюсь около Вероники, подмигиваю ей и иду на свое место. Сматываю с кулака галстук, прошу Любу завязать его. Что тут произошло? Заходя в класс, спрашивает офицер-воспитатель. Волокита, «Твоя работа, Михаил Альбертович», — подпрыгивает Тимирязев. «Разрешите сказать, говори». Жигунов просто упал. Он сидел рядом с сестрой, крутился так, что свалился со стула и об пол расквасил себе нос. «Это видел только ты», — щурится офицер. «Кто может это подтвердить?» «Поднять руки». Первыми, прям как фашисты фюрера приветствующие, вскидывают лапки Люба и Света. За ними Вероника. После весь класс. Рябинин и Ракицкий, глядя на поверженного товарища и явно не желая получать от меня, медленно поднимают руки. «Аккуратнее нужно, Жигунов», — качает головой офицер. «Исчезни отсюда и пока себя в порядок не приведешь, не возвращайся. Ученики, готовимся к уроку». А он все понял. По глазам вижу, но ничего говорить не стал. Интересно, а с чего весь класс за меня вступился? Они же меня презирают. Или уже нет, или Жигунова презирают сильнее. Вопрос. После уроков, стою в кабинете директора. Полковник, сидя за столом, сверлит меня суровым взглядом. Вздыхает. Руку покажи. Вот, вытянув куль тяпки, улыбаюсь. Как от следов избавился. Галстук намотал. Так значит, все-таки ты, волокита. Господин полковник, я не отрицаю. Более того, я уверен, что вы все знаете. Врать вам, пытаться оправдаться, я не стану. Ниже моего достоинства. Если заслужил, то готов принять наказание. Было бы за что, уже бы наказал. Не забывай, волокита, в академии, на моей территории, ты в моей полной власти. То, что за себя стоять начал, черт с тобой, хвалю. А вот за то, что от Вероники это ничтожество отогнал, за то, что врать мне не стал, и за то, что обещание свое выполняешь, благодарю. Извините, неужели все так плохо? Скорее отвратительно, кривится полковник. Присядь, в ногах правды нет. И я тебе скажу, не должен брат на сестре жениться. Противоестественно это, а запретить не могут. Вроде как никто закон империи не нарушает. Ну, давай, расскажи о себе. Как жизнь, как успехи? Все отлично. Как болезнь отступила, хорошо питаться начал. Голова заработала, силы появились. Тренируюсь, учусь. Вчера ночевал у невест. Хорошо поговорили с Никитой Ивановичем. И ты со мной этим делишься? Так вы же спросили. Так ты граф, а я отставной полковник. Извините, не совсем понимаю, как это связано. Вы умный руководитель, справедливый. Неужели я должен перед вами каким-то образом выделываться? А за те 5 ударов, так разве я не заслужил, господин полковник? Странный ты, граф Волокита, но интересный. Так, с успеваемостью все отлично. Дисциплина в классе наладилась. Можешь идти, только помни, Жигунов падаль, мстить будет. Сейчас ладно, но через 2 года, сам понимаешь, ты сам по себе будешь. Иди, Слава, и да, ты парень умный, читать наверняка любишь. Поищи в библиотеке одну очень интересную книгу, «А ты да» называется, автор Васильев. Тебе должно понравиться. Благодарю, господин полковник. Исчезни отсюда, волокита. Интересно, очень интересно. Прям любопытство распирает. Надо обязательно прочитать. По возвращении домой, где с виду вообще ничего не произошло и мое отсутствие как будто осталось незамеченным. Тренировка, сразу же. Просто хватаю Настю, тащу ее в зал. Оттуда она тащит меня на кухню и кормит. Прибежавший Иволгин осматривает, дает выпить какую-то ядовито-оранжевого цвета бурду и заключает, что со мной все более чем хорошо. На тренировке выкладываюсь по полной. Пробегаю целый километр. Вместо отдыха занимаюсь с Алисой. Сначала держу в воздухе деревянный шарик. Потом пытаюсь сдуть манекены, что выходит, что никак не выходит. Но есть нюанс. Манекены, в 50 метрах, не реагируют вообще. В 25 едва заметно покачиваются. В 5 падают, но не все. Получается, что свалить кого-то с ног, могу только в упор. Да и то, если этот кто-то, пластиковый манекен, человек, от таких дуновений, только рассмеется. Но это только пока. Потому что в данный момент я не умею чувствовать воздух. Вот когда прокачаю ядро, каналы и точки Ларжина, научусь дышать всем телом, то тогда смогу многое. Со слов Алисы, отец мой, Ерофей, может дышать в воде. Его не берет огонь, молния не причинит вреда. Его невозможно завалить землей, даже камнями, он может в этом перемещаться. И я смогу, в воздухе. На этом подробности заканчиваются. Убегаю в библиотеку, долго шарюсь на стеллажах и таки нахожу том под названием «От и до» за авторством Васильева Ярослава Владимировича. Чтиво интересное, местами правда нудное, потому как биография, местами совсем уж научная. Но если просто, господин Васильев, являясь человеком умным, Ученый-генетик как-никак, открытым текстом пишет, почему маги это маги, и что инцест это плохо, потому как близкородственные связи накапливают не столько положительные качества, сколько отрицательные, наследственные болезни, уродства. По описаниям некоторых изученных жертв учения Вальмонда, получаются Жигунов и Рябинин. Таких, по мнению ученого, вырожденцев, надо сжигать заразу, пока они весь мир не заразили. Потому что маги из них никакие, и люди тоже. Психопаты отменные, а маги. Но в чем-то даже по мнению профессора Вальмонт прав. Есть в этом деле нюанс, который портит все. Портит нормальным людям, таким как последователи Вальмонда, наоборот дает надежду. И называется все это «первое поколение». По этой информации, если брат женится на сестре, то их дети, как маги получатся, сильнее, умнее, быстрее, выносливее. Судя из прочитанного, они будут настоящими монстрами. И вот как раз в этой детали и кроется дьявол. То, что первое поколение в плане магии настоящее чудовище, полностью подтверждает учение Вальмонда. Этот факт убивает в решивших попробовать здравый смысл, логику, человечность. Разжигает алчность, жажду власти. Потому как здесь, в мире, где правят кланы, иметь сильный клан крайне выгодно. Второе поколение, оно не теряет силы, но и не приумножает. Могут появиться как по-настоящему великие маги, так и выродки по типу Васи Жигунова, что опять же, подтверждает это безобразное учение. Все проблемы у решивших легким способом подняться и дотянуться до могущества, начинаются с третьего поколения, потому что следующее скрещивание приводит к появлению мутантов. Магия у них есть, но она другая, неправильная. Использование сил, если таковые вообще есть, приводит к повреждению ядра, каналов и тела носителя, самым разнообразным психическим заболеваниям и уродством. Уже пятое поколение, если родственники продолжат размножаться через близкородственные связи, будет уродами поголовно. Мне почему-то кажется, что эта книга здесь не популярна, потому что всегда так. Я еще по Ютубу помню, канал какого-нибудь имбецила, страдающего высшей формой шизы или же просто желающего собрать больше просмотров и заработать на доверчивых, но не отличающихся интеллектом гражданах, про плоскую землю, заговоры и рептилоидов, соберет десятки миллионов просмотров. Канал ученого, который не несет бред, едва ли десятки тысяч. Что поделаешь, люди хотят быть обманутыми. Вот так же и здесь. Написал дебил о том, что надо трахать сестер, теток и мамок, и особо одаренные это подхватили. Стараются вывести свои кланы на новый уровень, плодят идиотов и вырожденцев. А человек Васильев интересный, надо узнать больше. А где? Так в интернете, то есть в его аналоге, ОСВМ, что переводится как объединенная сеть вычислительных машин, ну или по-простому вьюнок, потому как весь мир опутал, или сеть, что совсем просто, надо с отцом поговорить, или, в разыгравшемся приступе мазохизма, шарюсь по стеллажам, нахожу своды правил, законы и сборник традиций нашего клана, читаю, смотрю, сравниваю. Через час, хоть как-то могу сложить эту гадкую мазику в единую, пусть и пока не полную картину. Получается у меня следующее. С рождения до 10 лет, я в клане никто, звать меня никак, права голоса и даже собственного мнения я не имею, все за меня решают родители и клан. Одним словом, дитё неразумное. В это время, не спрашивая моего мнения, меня могут женить, перевести из правящей ветви в побочную. Бывает и такое. Безболезненно изгнать из клана, если на то будут причины. Меня могут отдать в другой клан, что как по мне дико, и пока непонятно зачем такие меры. С 10 до 14, я подросток, уже что-то соображаю и более-менее какие права имею. Тут, если клан или глава надумает женить меня или отдать в другой клан, то должен будет поставить меня в известность. Но только поставить. С 14 до 16, я и подросток, и взрослый. 2 года, в подвешенном состоянии. Могу что-то там решить сам, а могу и не решить. Странный период взросления. С 16, я полноправный член семьи и человек, у меня есть право голоса, я самостоятельный, и если что, отвечаю не только перед законами империи, но и перед кланом, меня могут вызвать на дуэль, судить, на меня распространяется смертная казнь, за косяки, мои, наедут не лично на меня, а на весь клан, если косяки будут серьезными, то от клана потребуют наказать меня, выпороть, избить, повесить, если преступление будет совсем серьезным, то накажут весь клан, и накажут, вплоть до полного уничтожения. Потому что этим миром, этой вариацией Российской империи, правят кланы. Да, не все. Да самые сильные ходят под императором. Да, вылетите залиты как нечего делать, волокита тому пример. Нет, выделываться теперь точно не стоит. Ни при каких нафиг обстоятельствах. С волками жить, по волчьи выть. Здесь шаг вправо попытка убежать, прыжок на месте попытка улететь. То есть все это, любое отклонение и попытка вести себя и поступать как раньше, приведет к гибели клана. Чего я допустить не могу. За мной люди, многие из которых мне симпатичны. Как минимум одну из них, я безумно люблю. И дабы из-за моих убеждений наши друзья-волокушины не похоронили нас. Да, придется засунуть язык в жопу и улыбаться. Пусть даже в жопу Любы. Хотя что Люба, что Света, на самом деле ничего такие. В общем, подводя итоги. Мне противно, да безобразие. Мне отвратительно. Но по-другому, увы, никак. Мне надо поднимать репутацию в клане. Мне надо поднимать репутацию всего клана. Значит, хоть мне и не нравится, надо. Пойду к отцу, буду строить из себя умного. Попытаюсь расположить к себе. В кабинете отца, сижу в его кресле, за огромным, мощной конструкцией ноутом. Дровинота еще. Открыть его, отдельное испытание. Что внутри непонятно от слова совсем. Операционная система, программы, память измеряется в каких-то нахрен лаулах. Но, несмотря на несуразный внешний вид, чудовищную клавиатуру с огромными кнопками, машинка довольно резвая. Разрешение ни хрена не ЖК, а какого-то совершенно иного монитора радует. Сочно, ярко, красиво. И что самое приятное, интернет хорошо развит. Правда, развит на территории империи, связи с другими странами нет, ну и хрен с ними. Набираю в довольно удобном поисковике, чем-то похожим на родной Яндекс-запрос. Смотрю на список сайтов или не сайтов, а как здесь принято, полок. Смотрю картинки, открываю сайт. Профессор Васильев впечатляет, имеет госнаграды. Приближенный к императору, близкий друг министра образования Малинина Якова Борисовича, ярый ненавистник учения Вальмонда. Отдельные статьи говорят, что господин Васильев так ненавидит эту тему, что не брезгует подраться с теми, кто ее проповедует. На вечерах, приемах, банкетах, стоит кому-нибудь упомянуть о Вальмонде, профессор за это и стаканом в лицо кинуть может. Пишет научные статьи, высмеивает последователей Вальмонда, проталкивает официальную науку. Найдя электронный адрес этого хорошего человека, быстро набираю письмо, пишу о том, что восхищен его трудами, личностью и вкладом в науку. Пишу как могу заковыристо, не стесняюсь нахваливать и вставлять в текст фрагменты из его книги. В конце добавляю, что в городе Опал творится полный беспредел и все, кто может, следуют учению Вальмонда. Закончив послание пожеланиями удачи, здоровья и счастья, подписываюсь и жму «Отправить», откидываюсь на спинку кресла. Спокойно сидящий и изучающий газету отец, видя мою довольную физиономию, подскакивает, перетаскивает кресло ближе ко мне, садится и, приобняв меня, смотрит в монитор. Вот как, закидушку сделал, молодец какой, как съездил, вспоминать не хочу. И все же, не сдается Ерофей, познакомился, потом ужин, потом баня, где все голышом скакали, рассмотрел своих невест, их мам, Никиту. Кажется, у меня теперь психологическая травма. Сын, шута Горохового не строй. Понравились невесты? Да, ничего такие. Слава, так надо. Пап, я знаю, я все понимаю. И против твоей воли не иду. Надо, значит, женюсь. Пусть мне противно. Особенно мне противно от того, что приходится стелиться перед ними. Но, могу тебе пообещать, Люба и Света, Никита и его жены, никогда не узнают о том, как сильно они мне неприятны. Слова достойные главы клана, улыбается Ерофей. Ты сильно не переживай, стерпится, слюбится, со временем. Я Варю люблю, и Настю, и Марго, а этих нет. Мне не то что прикасаться к ним не хочется, я в одной комнате с ними находиться не могу. Но ты, Никита, доволен, девушки тоже, их мамы. Значит, ты смог. Что ты сделал? Свету в задницу поцеловал. Очень смешно, качает головой Ерофей. Подожди, ты серьезно? Ну, я знал, что невесты придут, и знал, что родители заглянут. Ну вот и подгадал. Они там все под дверью тусовались. Люба открыла. Мне противно. Так надо, отворачивается Ерофей. Я знаю. Поэтому из штанов выпрыгну, но то, что от меня требуется, сделаю. Надо, чтобы наши кланы дружили и укрепляли отношения, будет. Я ради нас на все готов. Как же мне приятно это слышать, сияет Ерофей. Ты прости, если бы я знал, что все так получится, я бы словами не разбрасывался. Но, пап, все нормально, я, Нет меня, есть только мы, клан Волокита. Но все же, целовать я хочу исключительно моих девочек. Пусть это останется между нами. Ты лучше, пап, позвони Никите, скажи, мол, в восторге я, в страшном. По невестам скучаю, ну и на выходные, договорись о таком же свидании. Конечно, сделаю. Про остальное, никто не узнает, а я сейчас, кхем, сын. В общем, сейчас я расскажу, как безопасно разврат устроить. В общем, женщина, ну как тебе сказать, радовать ее надо, периодически. И вот, чтобы отношения наладить, короче, возьмем женщину, то есть не возьмем, то есть ты возьмешь, но не так, как обычно, а... Как бы это объяснить, в общем, ты понимаешь, хотя откуда, слушай, пока эти 2 года, Любу и Свету, тебе трогать нельзя, то есть можно, сойти, оно разными способами происходит, и до свадьбы, да что такое, мысли как пчелы роятся, слушай, пап, успокойся, ты предлагаешь не лишать их невинности, а брать сзади, я знаю, я, конечно, не хочу, но если дойдет, нюни распускать не стану. Ты мне лучше про портал расскажи. Никита говорит, ты многое знаешь. Вздохнув, Ерофей треплет мои волосы, двигает ноут к себе, набирает запросы и, указывая на карту, рассказывает. Порталы. Порталы идут линией по всей территории бывшей Германии и Италии. От моря до моря. Все эти разрывы реальности работают по странным принципам. Почти все они сезонные, то есть активны с конца апреля по октябрь. Зимой разрывы, за редкими исключениями, никакой гадости из себя не выпускают. Располагаются они тоже странным образом. У каждого большого, как рядом с нами, всего их 8, светится 3-4 маленьких. В этих местах и стоят такие города, как Опал. Кстати, каждый город носит название драгоценного и не очень драгоценного камня. Рубин, на побережье Италии, за ним изумруд, алмаз, агат, сапфир, опал, малахит, лазурит. Там, где порталы маленькие, одиночные или вообще неактивные, стоят не города, а деревни или воинские части. Первая линия обороны, защищают империю те, кого не жалко. В сезон, малые порталы открываются не на постоянку, а раз в неделю, и из них вываливается до 300 тварей из каждого. Сами малые порталы не особо большие, от 10 до 50 метров в диаметре. Открываются они часа на 2-3. Оттуда лезут твари, самые разные, как животноподобные, так и гуманоидные. Животноподобные делятся на 2 типа, мелкие и крупные. Мелкие до 1,5 метров ростом, крупные стрёмные. Если верить фотографиям, действительно стрёмные и напоминают творения взбесившейся нейросети. Гуманоидные, до 2 метров ростом, тоже стрёмные на вид, но умные и сильные. Действуют более-менее организованно. Опять же неоднородные, и один совсем не похож на другого. Выше, ниже, шире уже. Страшные и совсем страшные. Из основных же порталов лезет то, что никаким описанием не поддается. Огромные закованные в шипастую броню рыцари, черепа на щупальцах, клубки щупалец, призрачные твари, куча шевелящейся плоти. Таких только толпой гасить. Потому как один на один с последними уродами, даже Ерофею тяжело приходится. Радует только одно. Крупные, основные порталы открываются редко и ненадолго. Вываливающиеся из них монстры малочисленны и мочат как людей, так и мелких демонов. Что плюс, а иногда бывает жирный минус. Иногда большие порталы открываются вместе с мелкими. Явление это редкое, совсем не изученное. Называется оно резонанс. И вот во время резонанса из порталов твари лезут тысячами. И как же вы тогда справляетесь? Ну, мы же не с рогатками в бой идем, улыбается Ерофей. У нас и огнестрел, и маг-оружие, артиллерия, авиация, техника. Порталы окружены минными полями, станковые тяжелые пулеметы в линию. За ними танки, потом артиллерия. С началом сезона военные аэродромы на усиленное дежурство переходят. Да и потом, можно ракетный удар вызвать. Ракетчики такие площади накрывают, залюбуешься. Могут со второй линии тяжелые бомбардировщики прислать, но это все равно тяжело. Потери ужасают, особенно среди солдат. А маги, маги, ворчит Ерофей, мало сильных магов, только мы, да Волокушины, Огоньковы, Подковкины, Зорница. Такие как Жигуновы, Рябинины, Ракитские, там в тылу сидят, а домой первыми едут. Позорище, закрыть бы эту мерзость. Как, если б я знал, разводит руками Ерофей, наверное, только оттуда. Но оттуда еще никто не вернулся, много экспедиций отправляли, машины разные, даже бомбы с часовым механизмом. Славка, в портал не суйся, никогда, это вход в ад, не вздумай. Спасибо за информацию, я пойду, давай ты мне завтра еще что-нибудь расскажешь, с радостью, сын, улыбается Ерофей. А теперь иди, они тебя ждут, знал бы ты, как я их жду. Обняв отца, шагаю к двери, открываю. Настя, Варя и Марго резко выпрямляются. Марго делает вид, что молится. Настя изучает стену. Красная Варя, не зная, как выкручиваться, поправляет очки и глупо хихикает. Подслушивает, значит, любопытно стало. Виновато улыбается Варя. Довольны? Да, подбегает Настя. Прости, мне от вас скрывать нечего. Идемте спать. Или не спать, я тут кое-что придумал. Вам определенно понравится. И мне тоже. Короче, пошли. Марго, хватит придуряться. Идем. Да, с одной стороны хорошо устроился. Три возлюбленных, две невесты с виду привлекательные. Я в скором времени глава. Однако есть нюансы. В виде порталов, опалы и всякой падали наш город населяющий. Будем разбираться. Глава 17. Утро. Судя по всему, раннее. Просыпаюсь от громкого смеха. Кое-как разлепив глаза, смотрю на часы. 5:10. Уныло выдыхаю. Чего вам не спится? Неудовлетворенность спокойно спать мешает. Расхаживая по комнате в одном коротеньком и почти прозрачном халате, кривляется Настя. Может быть, мы бы спокойно спали? Сидя у зеркала, потягивается Варя. Но вот наш возлюбленный, Вячеслав Ерофеевич, с вечера напакостил. Обещал, что кое-что придумал. Завел нас ласками своими и поцелуями. А как мы втроем растаяли и уже картины похабные представили, так взял и остановился. Сам-то он уснул, а нам пришлось в холодный душ бежать. Отвратительное поведение, соглашается Маргарита. Значит, мы будем отвечать Вячеславу тем же самым. Отплатим той же монетой. Что задумали? Женщины не отвечают. Выстраиваются в ряд, разворачиваются и начинают делать зарядку. Приседают, наклоняются, в том числе и вперед. Картина открывается завораживающая. Все трое, дамы красивые, короткие халаты, так ничего не прикрывающие, при наклонах задираются. И если Варя с Настей хотя бы в стрингах, то есть в открытках, то Марго вообще без всего. Укрываюсь одеялом, пытаюсь отвернуться, но блин, не могу. Женщины, как будто читают мысли и удваивают усилия. Внизу все звенит от желания, неприятно ноет. А чего? Они же мои. Чего я тут развожу? Вот они, рядом. Встань, вытяни руку. Какие женщины? Как кривляются. У Марго, как обычно, грудь из халата выпала. Спрыгнув с кровати, хватаю Марго за попку. Тут же получаю по руке. Ты чего? А ты чего? Схватив меня за подбородок, шипит Маргарита. Думаешь, нам приятно? Вот, мучайся теперь. Но я в душ, командует Настя. Все кроме тебя, Слава, сиди здесь, нервомотатель. Сиди и представляй, как мы голенькие, все в мыльной пене, стоим под струями воды. Бе, Варь, я все понял. Варя, не уходи. Извини, Слава, снимая очки, вздыхает она. Понимаю, жестоко, но ты уже всех задолбал. Так что смотри, или ты сам начинаешь действовать, или мы берем тебя силой. После месяца вот таких издевательств, ворчит Настя. Женщины на ходу раздеваясь уходят в душ. Понимаю, что я дебил, но не понимаю, почему. С чего я так? Вроде взрослый мужик. Да и по меркам этого мира, Славик далеко не ребенок. Тогда сху. Тогда почему? Вопрос. Вернувшиеся женщины заводят еще сильнее. К себе не подпускают. Помогают одеться, то есть Варя завязывает мне галстук, уводит на завтрак. Кормит, как в последний раз, и выпроваживают в академию. Пока иду за Мирославой и Демьяном, наконец-то понимаю, как мои женщины себя чувствуют. Им хреново, возможно, даже хуже, чем мне. А мне все мысли о прекрасных телах и о смерти, она тоже красивая. Интересно, а у нас могут быть дети? Конечно, в данный момент меня больше интересует процесс их зачатия, но держимся. Академия. Сестры Волокушины. В класс, открыв ногой дверь, входит Волокита. Приглаживает волосы, поправляет завязанный бантом галстук, шефствует к своей парте, резко останавливается, хватает за ухо сидящего рядом с Вероникой Васю и вытаскивает его. На такое действие подскакивает Ракицкий. Подскакивает. Слава валит Жигунова на пол, сразу же поднимает кулаки и встает в стойку, чем заставляет Ракицкого поднять руки и сесть на место. Слава стоит, с презрением смотрит и начинает высказывать неразлучной троице все, что о них думает. Хоть задница появилась, глядя на жениха, вздыхает Люба. А то ходил по классу, как журавль-дистрофик. Ну да, появилась, соглашается Света. Кстати, ничего такая, надо будет изучить на выходных. Думаешь, позволит, а мы спрашивать будем, удивляется Света. Наши, захотим и изучим. Эх, дуры мы с тобой, такого жениха чуть не прохохотали. Смотри, как быстро в себя приходит. Теперь просто красавчик, а не доходяга. Тем временем, Слава добивается своего, выводит врагов своих из себя. Вставший Рябинин получает кулаком в живот и складывается пополам. Кашляя, хватает ртом воздух. «Сядь, жаба рыжая», стоит над ним Слава. «А ты, Ракицкий, еще раз дернешься». «И что, волокита, ударишь меня?» А потом, Ракицкий получает пощечину. Вслед за ним получает Рябинин. Отползающего Жигунова Слава просто пинает. Складывает руки на груди. «Значит так, уроды, власть переменилась. Я и мои невесты для вас неприкосновенны. Попытайтесь найти новую жертву, бить буду сильно и без предупреждения. Мне не важно, на кого вы вздумаете наехать. Мне плевать, бить буду за каждого. Тебя, Жигунов, от всей души и чаще, чем остальных. И да, последнее предупреждение. Еще раз увижу рядом с Вероникой, я тебя, сучонка, в унитазе утоплю. Понял меня? Она моя невеста», кричит Жигунов. «Так отец решил. Значит, я отменяю это дурацкое решение. И да, запрет действует не только здесь, в академии, дома он тоже работает. И если я узнаю, что ты, псина сутулая, подходил к ней ближе, чем на 2 метра, я с тебя 10 шкур спущу. Ты, выродок, пожалеешь о том, что тебя во младенчестве в унитаз не смыли. А это чтобы лучше запомнил». Еще несколько пинков. Вой Жигунова. Она ему понравилась, кивает на Веронику Света. «Что делать будем?» «Пока ничего», вздыхает Люба. «Возможно, это чтобы задеть Василия. Пока не ясно». Слава приходит к своей парте, целует сестер Волокушиных. В открытую, не стесняясь, чем вызывает их восторженные вздохи. Света нехотя пересаживается, Слава садится с Любой. Начинаются уроки. Сестры замечают, что сегодня Слава какой-то несобранный. Как обычно, рвется отвечать, но ответы его спутанные и невнятные. Девушки видят, что вспомнить материал, правильно ответить на вопрос или развить тему, Славе тяжело. А еще замечают, что он с них взгляд не сводит, буквально раздевает глазами. Ну и, конечно, пялится на Веронику. Когда после звонка она встает, Слава, открыв рот, провожает ее голодным взглядом. Ревность девушек выходит на новый уровень. Однако, чтобы не портить отношения, они молчат. Шестой урок. Спортзал. Славик. День превращается в каторгу. Дикое возбуждение, начавшееся с утра, не проходит. Люба, Света и Вероника только подливают масла в огонь. Девушки, они красивые, сегодня почему-то особенно, и ведут себя. То Люба, демонстрируя нехилую такую грудь, вдруг потянется, то Света обнимет и в ухо поцелует, а то и Вероника, шефствуя на выход, наклонится что-то потерянное с пола подобрать. Карма ее впечатляет, заставляет думать о похабщине. Такие мысли заставляют руки дрожать, дыхание перехватывает, непроизвольно запускается ядро, аппарат Рубецкого гонит через него кровь, магия вместе с желанием бурлят в теле. И это не пубертат, здесь такой во всех смыслах замечательный период проходит в 10. Это неудовлетворение. Странный мир, здесь 14 равно 18, как ментально, так и физически. Не знал бы всех тонкостей, подумал, что в школе учатся 20-летние дегенераты, потому что внешне очень похожи. Но нет, самый главный дегенерат здесь я. А еще, сейчас у нас физкультура. Когда-то мой самый ненавистный предмет. Да, из-за лошадиного здоровья. Раньше все уроки физкультуры я проводил, сидя на скамейке. Теперь, класс, заявляет вошедший преподаватель. Она же спортивного вида, молодая блондинка. Она же Зайцева Любовь Михайловна. Волокита, останавливаясь рядом со мной, спрашивает она. Ты в строю? Точно так, Любовь Михайловна. И заниматься будешь? Буду. Смешно. Волокита, если не уверен, лучше сядь. Я не хочу, чтобы ты лежа на дорожке плакал. Истерики дисциплину разлагают. Я готов. Ну смотри, качает головой Зайцева. И я посмотрю. Хоть как-нибудь пробежишь положенное, пусть даже на четвереньках или ползком. Я тебе 5 поставлю. Да что там, я благодарность в дневнике напишу. Разминаемся. Приседаем, наклоняемся, тянемся. После разминки уходим на беговую дорожку и бежим. И тут, крышу срывает, видя бегущую впереди Веронику, не понимая, как с такой кормой можно так грациозно бежать, пытаюсь догнать ее. Первый круг, 200 метров, относительно легко, не сводя глаз с Вероники, даже дыхание не сбиваю. Второй уже тяжелее, но отставать, А уж тем более обгонять Жигунову даже не думаю. Бегу, любуюсь. Представляю ее в стрингах, то есть в открытках, отчего с телом творится нечто странное. Ядро сходит с ума, магия переполняет. Четвертый круг, устаю и начинаю отставать. Дыхание все же сбивается. Радует то, что падает Ракицкий. За ним валится Жигунов. Еще метров 20 выдерживает Рябинин, но в итоге теряет равновесие, падает и катится по дорожке. Все у меня в голове. Пытаясь прибавить скорости, подбадриваю себя. На самом деле я сильный. Соберись, волокита. Не смей позориться перед невестами.